Стараясь сохранить статус-кво и демонстрируя собственную глупость, Американская медицинская ассоциация и пищевая и лекарственная администрации ежечасно твердят, что американцы питаются лучше всех в мире, что им не требуются витаминные, минеральные и пищевые добавки, и что Питер Пен живет и здравствует в Аргентине.